Назовешь? Сейчас же пойдешь домой. Интересно, сколько людей, выйдя из этого золоченого кабинета, сделались дипломатами, писателями, академиками, выступают на международных форумах, учат своих детей нравственности и говорят о чувстве долга. Солидные, уважаемые люди, дамы в кринолинах и господа в пудренных париках. Только этот злой карлик знает секрет их успеха. Достаточно поставить свою подпись, ну хотя бы крестик начертить или палец приложить в лучших традициях Средневековья. Ничего ужасного. И он запирает расписку в несгораемый шкаф. Лишь много позже я выяснил, что они отлично знали, у кого я взял книгу. Их вообще не интересовали мои показания. А планировали они сделать из меня стукача. Затем и арестовали. Всему виной был мой первый разговор в КГБ весной 61 года, когда я, как меня учили, вел себя уклончиво, прикидывался советским патриотом и по наивности считал, что всех перехитрил. Тогда-то, видимо, в моем досье сделали соответствующую пометку. Оттого и не посадили вместе с ребятами осенью, да и сейчас держать не рассчитывали. Но, видимо, одного взгляда на меня было теперь достаточно, чтобы понять ошибку. Я настолько излучал ненависть, настолько явно жаждал их растерзать, что спрашивали больше для формальности. Не помню точно, что я тогда ответил генералу, что-то очень обидное насчет их деятельности при Сталине. А за недостатком иных, более эффективных средств уничтожения изъяснялся я таким отборным русским языком, что он только головой покачал и подписал ордер. Помню, вернувшись в камеру, был я очень собой недоволен. Такой уникальный случай, живой генерал КГБ. Столько можно было ему наговорить, всю жизнь помнил бы. Дня три потом переживал я эту сцену заново и так вошел в роль, что когда меня вызвал следователь на допрос, я ему выдал самый лучший вариант. И все-таки, вернувшись в камеру, был опять собой недоволен. Примерно через месяц перевели меня в Лефортово. Кроме старого дела о Маяковке, обвиняли меня в хранении и изготовлении с целью распространения антисоветской литературы. Двух неполных фотокопий книги Джиллеса, наличие цели распространения вытекало из того факта, что я пытался сделать две копии, а не одну. Я наотрез отказался с ними разговаривать и за все время подписал только один протокол о своем отношении к коммунистической власти и к КГБ. Там же я написал, что не поручал им решать, какие книги мне читать, а какие нет. И уж потом, сколько не уговаривали меня следователи, сколько не кричали, не стучали кулаками об стол, ничего не подписывал. Показывали какие-то фиктивные протоколы, якобы чьи-то показания против меня, обещали сгноить, заслать, куда Макар телят не гонял. Я молчал. Не били, правда, но, думаю, и это не помогло бы. Слишком я был на них зол. Ничего, думал я, дайте только до суда дотянуть, там я вам все выложу. Пожалеете, что связались. На допросы меня почти перестали вызывать, смысла не было. Понимаешь, грустно говорил под конец следователь, мне ведь неприятно, что дело не клеится, но так же, как, скажем, художнику неприятно, если у него картина не выходит. Мне кажется, всю свою жизнь я провел в Лефортове. Засыпал, и только грезилось мне, что я на воле, дома. Просыпался вновь лефортовские стены. Все начинания и надежды, все оттепели и заморозки кончились в лефортовской камере и начинались в ней. Примерно каждые 3 года, точно взмахами маятника, забрасывало меня сюда, в 63-м, 67-м, 71-м, 73-м и вот теперь в 76-м. Вся история схватки медведя с колодой. Сюда привозили меня с воли только что выловленного, еще тепленького, полного впечатлений. Здесь каждый раз я подводил итоги, мучился по ночам, что опять ничего не успел, вспоминал детство, отсыпался после лихорадочной жизни на свободе. Здесь видывал я...